Глава шестая. Весь ипподром был залит народом, в особенности около трибуны, где висел колокол. Глаза всех устремлены были на ту сторону круга, где трепался от ветра красный флажок на шесте. Там устанавливали и выравнивали лошадей, бежавших в этом заезде. Семушкин без фуражки, с листком программы в руках, стоял на трибуне и беспокойно смотрел в ту сторону, где становились лошади. Кончался уже пятый заезд, а ни одна из его лошадей не взяла приза. Не дожидаясь результатов этого заезда, он вошел в конюшню посмотреть, как запрягают актрису. Многие из зрителей побежали туда же. Соперником актрисы в этом заезде был рослый вороной жеребец. Его в воротах сарая запрягали три человека. Один затягивал хомут, другой вдевал вожжи в кольца удил, а он, поставив колышком свои острые уши, смотрел в раскрытые ворота, как опытный актер, которого снаряжают к выходу на сцену. Парикмахер оправляет парик, портной одергивает складки костюма, и помощник режиссера, стоя в дверях уборной, нетерпеливо ждет конца приготовлений. Потные лошади съезжали с круга, и их шагом проводили по выгону, на котором уже стелились вечерние тени. Послышался голос «Седьмой давай!». Ворота перед актрисой распахнулись. Она увидела толпу ожидавших ее людей, жадными и влюбленными глазами глядевших на нее. Она уже стала общей любимицей села. Актриса почувствовала ту приятную дрожь в коже, которая появлялась у нее каждый раз, когда она выезжала под взглядами большой толпы. Уже давно прошло то время, когда один вид человека вызывал у нее гнетущее чувство страха, как бывало всякий раз, когда она видела Захара. Ноги шли точно по воздуху, и она не чувствовала своей тяжести. Из соседних ворот выехал в это время вороной жеребец. Актриса только скосила на него белок глаза и главной рысью пошла на круг, куда за ней рассыпной толпой бежала молодежь. Сзади себя она чувствовала твердую руку Авдеева, которая передавалась ей по туго натянутым вожжам. Лошадей выравнивали у красного флажка. Какая-то серая, молодая кобылка горячилась и все выбегало раньше, чем следует. Колокол часто и раздраженно звонил. Наездник, весь завалившись назад, натягивал вожжи и, сделав небольшой круг, опять ставил кобылку на место. С возвышения трибуны, где стояли тесной кучкой люди, что-то кричали. Вдоль круга, у самой беговой дорожки, растянулась толпа зрителей, нетерпеливо ждавших начала бега. Актриса была в середине. Справа от нее стоял вороной, слева — серая кобылка. Наконец выровнялись и тронулись почти одновременно. Актриса смотрела прямо перед собой по дорожке, но край глаза захватывал вороного жеребца, его густой волнистый хвост, на котором сидел, придавив его, наездник. Резиновые шины его двуколки мелко подпрыгивали на шершавой дорожке, и мощные ноги жеребца далеко выбрасывались вперед на шибкой рыси. Актриса, отставшая от него на полкорпуса, бежала спокойно, уверенно и просила еще и еще вожжей. Но Авдеев в своей стеганой безрукавке, видимо, считал, что еще рано набирать ходу, и натягивал вожжи туже и туже. Он только в такт ее бегу тихонько говорил «та-та-та-та-та-та». Ноги лошадей, когда лошади шли рядом, смешивались в сплошное мелькание. Вдруг серенькая кобылка сбилась на галоп, Наездник передернул вожжи, задрал ей вверх голову, она дала свечку и вышла из круга. Это сбило актрису. Она чуть не потеряла темп и немного отстала от своего вороного соперника. Вот уже навстречу им быстро несется трибуна с чернеющим на ней народом. Большинство глаз смотрит на нее. «Нажимай, нажимай, ходу!» — несутся оттуда взволнованные крики. Вороной жеребец, бросая комья земли из-под копыт и рассекая широкой буграстой грудью воздух, легко, точно не замечая, несет за собой двуколку с пригнувшимся наездником. Заходящее солнце вытянуло тень вороного через весь круг, и непомерно длинные ноги его смешно мелькают на тени. Актриса почувствовала, что ей дали вожжи, и сзади послышался тихий голос Авдеева: «Прибавляй!». Ветер сильнее подул навстречу, шуршащая дрожь колес, отдававшаяся в теле актрисы, усилилась, и полотно дорожки перед ней слилось в сплошную бегущую ленту. Впереди бежал жеребец, и ей было физически необходимо опередить его и избавиться от этого препятствия. И вот расстояние между ней и жеребцом сокращается. Комья земли из-под его копыт уже летят на нее, и, наконец, у трибуны она выровнялась с ним в голову. Навстречу ей летят торжествующие крики, аплодисменты, взмахивающие руки множества людей, и сейчас же остаются позади. Впереди нее бегущая дорожка, рядом вскидывающаяся грива вороного жеребца. Нужно сделать еще одно усилие, чтобы освободиться от мешающего соседства. Она приналегла еще, и со стороны трибуны послышался отдаленный рев толпы. Вороной жеребец был на пол корпуса сзади. Оставался последний круг. Актриса с поднятой головой и летящей назад гривой неслась уже впереди. Со стороны трибуны уже разрастались по мере ее приближения волнующие крики. Вдруг что-то случилось. На всем бегу актриса свернула влево, чуть не опрокинув седока. На трибуне кто-то ахнул, людское море зашумело. Эта актриса увидела подходящего к кругу Захара, человека, который еще недавно бил ее. Мимо нее проплыла уже грива Воронова, обогнавшего ее. Но это продолжалось одну секунду. Сзади себя услышала спокойный ласковый голос, почувствовала натянувшиеся вожжи, и уверенность вернулась к ней. Как бы желая загладить свою вину, она с небывалой силой понеслась вперед. Вороной стал приближаться. Авдеев сидел весь согнувшись, с вытянутыми руками, щурясь от летевших в него брызг земли. Актриса уже видела взмылившуюся пену на ляжках жеребца. Его наездник, не оглядываясь, почувствовал опасность, весь подался вперед, отдав полностью вожжи. Они вышли напрямую. Согнутая, вся в пыли спина наездника медленно отходит перед ней назад, и с трибуны несутся исступленные безумные голоса: «Берет! Берет!». Актриса слышит эти голоса. Они волнуют ее кровь, но она смотрит только перед собой на дорогу. Вот уже расстелившаяся по ветру грива Воронова почти вровень с ней, потом медленно отплывает назад и, наконец, скрылась позади. Около ее груди лопнула ленточка. Раздался торопливый торжествующий звон колокола и треск аплодисментов, и спутанный гомон криков встретил победительницу. Но она уже не боялась этих беснующихся криков, как прежде она боялась человеческого крика, за которым всегда следовали побои. Эти крики заставляли ее дрожать какой-то новой дрожью. Они шли от других людей, молодых, восторженных, совсем не похожих на тех, кого она видела на прежнем месте. Она шагом пошла с круга, сверху вниз мотая вспотевшей головой. Гордо сидел в двуколке Авдеев, с лицом залепленным землею и пылью. А по бокам бежала молодежь, глядя восторженными глазами на победительницу и аплодируя ей.